Вот он, пустой холм. Какой уж там холм, гора. И ни от логости, ни покатости, чтоб наверх забраться. Будто выперло его из земли прямо таким, каменно-гладким. Не пророешь его и снизу не подкопаешься. Однако ж нашелся хитрый нос и на этот утес. Проковырял лазеечку. Вот мы через нее сейчас холмик-то изнутри и выпотрошим, чтоб не зря пустым назывался. Но не торопясь. Спешить некуда, да и мало ли что. А ну, Ванючка, слетай-ка до угла, посмотри, что там и как. Самое дурацкое в пустых холмах – это углы. Пока до самого угла не дойдешь, хрен узнаешь, что там за ним. Ванючке одному идти туда никак неохота. Трусит парень. Но деваться некуда, бежит куда велено. Без разведки тоже нельзя, понимать должен. Вот добрался, приник к земле, заглядывает за угол. И смотрит. Долго-долго. Ну, хоть бы знак какой подал, придурок, есть там что или нет. Лежит подлец, отдыхает. Только ножкой сучит, будто почесывается. Ну я тебя почешусь. Ползи назад, тварь болотная. Я уж давай звать его потихоньку, а что прикажешь делать? Ни в какую. Да драть твою в лоб с такими бойцами. Пузан, тащи его сюда, разведчика хренова. Покатился Пузан вдоль стенки, а я по сторонам поглядываю. И чем дольше поглядываю, тем гаже мне делается. Прям до озноба в брюхе. Голо кругом, ни травиночки, ни кустика. Топчемся тут под стенкой, как пойманные. Позиция хуже некуда. Линять надо отсюда как можно скорее. А этот гад Ванючка загорать вздумал. Вот добегает до него Пузан, и, к земле даже не припадая, становится рядом. Тоже хорош вояка. Наградил бог отрядом. Ну давай, тащи его сюда, чего стоишь? Нет, и этот не шевелится. Как встал, так и заклинило. Стоп, а вот это уже неспроста. Что-то там за углом есть. Да такое, что лучше б его не было. Влипли, кажется. Поворачиваюсь к своим. Отходим, быстро. И вдруг вижу, как глаза у них делаются большие и страшные. Потому страшные, что в них даже не испуг, нет. Жалость. Самих себя жалко. Отпрыгались. Я не стал смотреть, что они там такое увидели. Рванул мимо них назад, туда, откуда пришли. «В рассыпную, сволочи! Чё застыли?» «Нет, не топочут позади, стоят. Ну, значит, такая их судьба. Теперь каждый сам за себя. Поддаю ещё. Главное, до зелёнки добраться, а там разберёмся, что за новая напасть». И только подумал про травы высокие и безопасные, как услышал позади «бух!» Тяжёлое что-то ударило в землю, отскочило и снова «бух!» «Ближе!» «Значит, за мной!» Огромное, сильное, злое прыжками несется позади. И каждый прыжок все страшнее бьет в землю, вышибая ее из-под ног. Не дает бежать. Бух! Бух! Догоняет. Резко рву в сторону. По прямой не уйти, до зеленки еще далеко. Кругом все та же плешь. Куда? За угол, больше никак. Вокруг пустого холма, а там видно будет. Может, получится где-нибудь незаметно убраться в кусты. Сзади слышится визг. Короткий, задушенный. И сразу поверх голодное ворчание. Достоялись, придурки. Кто-то их уже жрет. Но это там, у дальнего угла. А за мной-то что гонится? Прямо в спину дышит, значит, не одно, много их? Куда же я бегу, дурак? А вдруг там впереди тоже? Поздно, вот он угол. Я проскакиваю его с разбега и сразу останавливаюсь. И стою. Торчу, как кусок добычи из земли, как Пузан и Ванючка, ни взад, ни вперед. Все, отбегался. Братья-бойцы, если кому доведется моей памяти хлебнуть, хотя вряд ли от меня что останется, но если вдруг все-таки хорошенько разглядите то, что я сейчас перед собой вижу, то, что меня сейчас схватит зубами поперек хребта и разжует в кашу. Вот так она выглядит, смерть. Бойтесь ее. И не лезьте в пустые холмы за добы... Больно!